Ливонская банда в большом полку. Несмотря на то, что Фаренсбаху было чуть больше 20, он уже немало помотался по свету и знал, как подойти к делу. Прежде всего, он связался со старыми знакомыми из отряда Курселя, которым удалось спастись. Вслед за ними к Фаренсбаху со всех сторон потянулись прочие искатели военной удачи. Так был сформирован большой отряд, капитаном которого Фаренсбах объявил себя. Он назначил старших офицеров, из полученных в Москве денег выдал авансы, закупил снаряжение, боеприпасы, фураж и продовольствие. В Москву Фаренсбах привел 1000 бойцов, с которыми его приняли на службу и отправили в большой полк, где было собрано около 8000 человек. Всего же под команду князя Михаила Ивановича Воротынского, назначенного главным воеводой в том походе, было отдано около 20000 воинов. Сам царь не очень верил в то, что такими силами Воротынский сможет остановить нашествие Девлет-Гирея, и покинул столицу. Русское войско встало лагерем под Серпуховым. Собирались встретить крымцев у переправ через Аку, но большой мастер обходного маневра Девлет-Гирей сумел обмануть Воротынского. Он отправил под Серпухов 2000 воинов, а остальное войско вывел на Окский берег выше Серпухова, перейдя реку у села Дракино, где был встречен полком воеводы Адоевского, в котором было 1200 воинов. После лютого и кровопролитного сражения полк Адоевского полег полностью, а Девлет-Гирей переправил главные силы и пошел с ними на Москву. Узнав о прорыве неприятельского войска, Воротынский оставил позицию под Серпуховым и устремился за Девлет-Гиреем, войско которого на марше растянулось на 15 верст. Русские яростно вцепились в хвост крымского войска, начисто истребив тех, до кого смогли добраться. Обеспокоенный разгромом своего тыла Девлет-Гирей приказал прервать марш на Москву и повернул обратно, в точности выполнив то, на что так рассчитывал воевода Воротынский. Хан не мог рисковать, оставляя у себя в тылу хоть какую-то боеспособную военную силу русских. Нисколько не обольщаясь насчет дисциплины в собственном войске, Девлет-Гирей прекрасно понимал, что как только они достигнут Москвы, объявленной конечной целью похода, ему никакими силами не удастся удержать воинов, которые небольшими отрядами расползутся по окрестностям для грабежа и захвата пленников. И тогда шедшим за ним по пятам русским воеводам останется только истреблять ханское войско по частям. Так можно было потерять все. Поэтому решено было, прежде чем брать Москву, прикончить рати Воротынского в поле. К тому моменту, когда войско Девлет-Гирея подошло к основной позиции большого полка, русские, как говорит древний хронист, поспели обдернуться обозом. На холме возле Молоде полки Воротынского развернули укрепление передвижной крепости Гуляй-города, имея перед собой реку Рожайку в качестве оборонительного рубежа. Гуляй-город собирался из толстых дубовых досок, перевозившихся в обозе. При необходимости собранные из этих досок большие щиты устанавливали на телегах, сцепленных между собой крючьями и петлями, чтобы их нельзя было раскатить. В щитах устраивались бойницы, через которые вели огонь из пищалей и пушек малых калибров, а между телегами в нескольких местах оставляли проходы, чтобы можно было делать вылазки для контратак. Не имея большого опыта осады укреплений, татарские отряды раз за разом мчались в кавалерийскую атаку на укрепленный холм, плевавшийся огнем и свинцом, и несли большие потери. Не подпуская врага к самым стенам, русские делали вылазки, рубясь с татарами по всему холму и в поле, а потом снова уходили под защиту своих обозных укреплений. В ходе этих схваток под стенами Гуляй-города погиб ногайский Теребердей-Мурза и многие другие знатные витязи. Главный военный советник хана Дивей-Мурза обещал покончить с Воротынским в ближайшие дни, и на 31 июля 1572 года назначил большой штурм русского укрепления. Накануне этой атаки Мурза с небольшой свитой выехал на разведку, пожелав лично высмотреть слабые места в русской обороне. Навстречу ему из русского стана выслали сотню бойцов, и татары спешно поворотили прочь, но в дело вмешался случай. Аргамак Дивей Мурзы споткнулся и грянулся оземь, а всадник на всем скаку, вылетев из седла, сильно ушибся. Тут его и скрутил суздальский богатырь Тимир Алалыкин, накануне сразивший ханского зятя Иль-Мурзу. Но, пленив самого опасного ханского военачальника, русские не догадались о том, кого захватили. Хитрый татарин сказался простым воином. Только днем, когда при очередной вылазке удалось пленить татарского царевича Ширинбека, все выяснилось. На допросе царевич отказался отвечать, говоря, что у русских уже есть пленник, который лучше его знает планы шаха. Его спросили, кто же это, и он назвал имя Дивей Мурзы, а когда того привели, опознал его. Признавшись в том, что он и есть Дивей Мурза, военачальник посетовал на то, что у хана нет времени просто заморить русских. Татары знали, что в лагере скопилось много раненых, на исходе были припасы, и для прокормления людей уже начали выбраковывать лошадей из кавалерии. Исходя из этого, Девлет-Гирей рассчитывал дожать Воротынского измором. Но тут татары взяли важного языка, показания которого совершенно переменили их планы. Гонец вез в лагерь Воротынского грамоту, в которой говорилось, что на помощь Москве из Новгорода царь послал 40-тысячное войско. Грамота эта была уловкой русских. Никакого войска в Москву царь не посылал. Но хан ей поверил и не рискнул дожидаться, когда голод сделает то, что не могут пока сделать сабли, стрелы и пули. Полагая, что в тылу у него движется рать вдвое большая, чем находится перед ним, хан послал своих воинов на штурм. После нескольких атак холм покрылся трупами, но хан приказывал атаковать снова и снова, и, наконец, его воины добрались до стен укрепления. Но, увлекшись азартом штурма, воображая, что победа совсем близка, хан упустил момент, когда уже под вечер, по приказу воеводы Воротынского, большая часть войска, оборонявшего Гуляй-город, скрытно вышла из укреплений, оставив в их стенах лишь сторожевой полк. Его сил хватало, чтобы создавать впечатление, будто обороняется весь гарнизон. Пока татары пытались взять русские укрепления, полки большой, передовой и правой руки лощиной обошли противника, дождались вылазки сторожевого полка и ударили Девлет-Гирею во фланг. Ошеломленные двойным натиском, измотанные многодневным бесплодным штурмом, ждавшие подхода значительных сил русских от Москвы, татары дрогнули. Им показалось, что их атаковали те самые свежие русские рати, о которых шла речь в перехваченной грамоте. Испугавшись окружения, они побежали, бросив лагерь и обозы. Их преследовали, рубя нещадно. Разгром был полным. Под стенами укреплений на холме близ Молоди полегли 7000 турецких янычар, многие знатные татарские мурзы, сын и внук хана Девлет-Гирея, немалое число татар и ногайцев попали в плен. Прорваться за Аку и уйти в Крым удалось менее чем 10 000 воинов, жалкий остаток грозного войска, с которым хан намеревался повторить Батыева нашествие на Русь. После такого военного краха Крымское ханство утратило почти все боеспособное население, и никаких разговоров о возвращении Астраханского и Казанского ханств впредь уже не велось. В стане победителей награждали достойных. Тем, у кого раны от пуль и сабель были спереди, увеличили поместья, впрочем, раненых в спину наказывали отъемом части имущества. Что же до Юргена Фаренсбаха, то он после сражения при Молодях оставаться на русской службе не пожелал. Покинув страну, капитан Ланскнехтов отправился в Вену, а оттуда в Данию, где прослужил 7 лет, достигнув чина гофмаршала. Однако в 1581 году он опять оказался в пределах Московского царства, но теперь уже в качестве командира крупного отряда немецких наемников в войске польского корабля Стефана Батория и весьма успешно воевал против русских. Взятый в плен у молодей Дивей Мурза, был доставлен к Ивану Грозному в Новгород и во время беседы с царем попросился к нему на службу. Мурза несколько лет в большом почете прожил при русском дворе, сопровождая царя в военных походах, но когда польско-литовское войско, в котором как раз и находился Фаренсбах, осадило Псков, переметнулся к Стефану Баторию. Судя по тому, что больше о Дивей Мурзе никаких верных исторических сведений не осталось, можно предположить, что карьеры у польского короля он не сделал. Датский адмирал русских каперов. Балтийское море в те времена представляло собой арену ожесточенной борьбы нескольких держав, бившихся за установление своего контроля на торговых путях, связывающих балтийские порты. Польские, литовские и шведские корсары перехватывали датские и ганзейские купеческие суда, шедшие в Ругодив, Нарву и другие порты, принадлежавшие тогда русской короне. Одни только любекские купцы от этих налетов понесли убытка больше, чем на 100 тысяч талеров. Но летом 1570 года, аккурат в те дни, когда Клаус Курсель, в чью авантюру ввязался Юрген Фаренсбах, лишился головы, а датский принц Магнус явился в Москву за ливонской короной, в море на разбойный промысел вышел некий капитан Карстен Роде, объявивший себя адмиралом каперов московского царя. У Роде действительно имелось выправленное по всей форме каперское свидетельство, выданное в Александровской слободе. В нем Роде назывался царским атаманом и военачальником. В свидетельстве говорилось: корабельщику, немчину Карстену Роде сотоварищи, преследовать огнем и мечом в портах и в открытом море, на воде и на суше, не только поляков и литовцев, но и всех тех, кто станет приводить к ним, либо выводить от них товары или припасы, или что бы то ни было. Во все русские порты и крепости на Балтике разосланы были указы воеводам и другим служилым людям, в которых строго-настрого велено было держать того немчина-корабельщика и его товарищей в большом бережении и чести, помогая им чем нужно, а буди, избави Бог, сам Роды или который из его людей попадет в неволю, того немедля выкупить, выменить или иным способом освободить. Согласно договоренности, сам Роды имел право на 10% добычи, но обязан был продавать суда и товары в русских портах. Пленных, которых можно было обменять, или за которых можно было получить выкуп, он также должен был сдавать в портах дьякам и иным приказным людям. Экипаж капера права участвовать в дележе добычи не имел, но получал жалование в размере 6 талеров в месяц. Господин Роде был уроженцем Дитмаршина, крестьянской республики, образовавшейся в Галштинии в XII веке и просуществовавшей до 1559 года. Купец и капитан собственного судна, он вел торговлю с Любеком, но потом занялся более выгодным промыслом, сделавшись морским разбойником, что было не редкостью в то время. Многие владельцы судов, в зависимости от политической ситуации, по нескольку раз меняли род занятий, переходя из купцов в пираты и обратно. До того, как поступить на службу к московскому царю, Роде состоял капером датского короля Фредерика II. Как он попал в Москву, ничего не известно, но удивительного в этом нет ничего, если учесть, что связи между датским и русским дворами были давнишними, и враг у обоих государств был общий – Швеция. Свое судно Роде снаряжал во владениях принца Магнуса. После того, как Рода предъявил каперское свидетельство, выданное ему в Александровской слободе, куда сам принц собирался ехать с посольством, ему помогали во всем. На русские деньги он приобрел «Пинку» — трехмачтовое грузовое судно водоизмещением 40 тонн и набрал команду. «Пинка» была вооружена тремя литыми чугунными пушками, 10 меньшими орудиями барсами, 8 пищалями и 2 боевыми кирками для пролома бортов. Несмотря на то, что «Пинка» почти сразу же потекла и приходилось непрерывно вычерпывать из нее воду, вскоре русские каперы открыли свой боевой счет. Возле острова Борнхольм они взяли на абордаж одномачтовый буер, шедший с грузом соли и сельди. Захваченный буер вооружили, и часть команды «Пинки» перешла на него под началом Рода. Саму же «Пинку» он поручил команде одного из своих лейтенантов. Сбыв добычу на Борнхольме, где в гавани суда Рода стояли бок о бок с датскими военными кораблями, русские каперы снова вышли в море уже на 2 судах. Буер и «Пинка» разошлись в разные стороны в поисках добычи. И когда через 8 дней они снова встретились в порту Борнхольма, каждый из капитанов привел по захваченному судну. «Пинка» захватила один буер с грузом ржи и дубовых досок, а буер под командой Рода конвоировал взятый на абордаж большой корабль водоизмещением в 160 тонн. Здесь же, на Борнхольме, Рода купил 8 пушек, которыми вооружил захваченный им корабль, ставший флагманом его флотилии. Кроме того, он принял на службу 10 местных жителей и несколько датчан. Власти острова, в то время бывшего местом стоянки многих пиратских судов, встречали гостей подобных Рода всегда очень радушно, а датский адмирал, командовавший флотилией, базировавшейся на Борнхольме, считал каперов царя Ивана союзниками и снабжал их лоциями и картами. Тем более, что добычу русский адмирал, вопреки договору, предпочитал отправлять в Копенгаген. Ближе к середине лета Рода, командуя 3 судами, имевшими в общей сложности 33 пушки, напал на купеческую флотилию из 5 судов, шедшую с грузом ржи из Гданьска. В этот раз легкой победы не было. Купцы решили отбиваться. Разгорелось настоящее морское сражение, которое закончилось победой Роды. Из 5 торгашей удалось спастись только одной «Пинке», да и то больше благодаря беспечности пиратов. Капитана этого судна взяли на каперский флагман, а на его корабль высадили 3 молодцов Рода и решили, что дело сделано. Но во время перехода нашедший замыкающий «Пинке» вспыхнул бунт. Купцы, лоцманы и матросы напали на пиратов, перебили их, и пока на флагмане разбирались, что к чему, сумели уйти. В июле флотилия Рода атаковала еще один купеческий караван, шедший из Гданьска с грузом ржи. В караване было 17 кораблей, и ни один из них не ушел. Когда в Гданьске узнали о происшедшем, городской совет решил организовать против Рода специальную экспедицию. Польские корабли, выйдя из Гданьска, направились к Борнхольму. Когда остров показался на горизонте, навстречу польским кораблям вышел датский флот. Польские и датские адмиралы съехались в лодках для переговоров. Датский адмирал подтвердил, что суда Рода были в порту Борнхольма, но накануне ушли, взяв курс на Копенгаген. Польский адмирал заявил о данном ему приказе преследовать Рода, и датчанин предложил свои услуги в качестве гаранта безопасности экспедиции в территориальных водах Дании. Он даже вызвался эскортировать польские суда во избежание недоразумений. Ведь поляки, хотя и не находились в состоянии войны с Данией, были союзниками шведов, а с ними датчане воевали. Всякое могло случиться, поэтому такая мера предосторожности вовсе не показалась полякам излишней. Гданьские охотники за пиратами двинулись к Копенгагену, и датчане пошли следом. Но когда суда обеих флотилий оказались в непосредственной близости от Копенгагенской гавани, датский адмирал внезапно приказал открыть огонь и буквально загнал поляков в порт датской столицы, где их суда, как принадлежащие государству, союзнику шведов, были немедленно арестованы, а команды объявлены пленными. Несколько дней спустя сидевшие под арестом поляки в бессильной злобе наблюдали за тем, как совершенно открыто в порт вошли два корабля из числа принадлежавших Карстену Роде. Они были нагружены товарами, привезенными на продажу. Оказалось, что маневр датчан адмирала был согласован с Роде. Пока поляки шли по следу, он спокойно отсиживался в гавани Борнхольма, а узнав о крахе экспедиции, охотившейся за ним, прибыл в Копенгаген, чтобы продать добычу и насладиться унижением своих врагов. К сентябрю 1570 года под командой Роде было уже 6 вооруженных судов с полностью укомплектованными экипажами. Дерзость Роде, стремительный рост его сил уже не на шутку беспокоили шведскую корону. Против московитских пиратов повели охоту, пытаясь загнать их в ловушку и уничтожить. Раз шведы настигли флотилию Рода и сумели даже потопить несколько его судов, но русскому адмиралу удалось прорваться к Копенгагену и укрыться в его порту под защитой пушек короля Дании. Неприятности у Рода начались с совершеннейшего пустяка, с событий, к нему никакого отношения не имевших. Как-то раз к берегу датского острова Горе возле Готланда пристал швертбот с десятком шведских пиратов, заплутавших в тумане. Шведы думали, что они высадились на шведской территории на острове Оленд, и ошибку свою осознали лишь после того, как, предъявив местным властям каперское свидетельство, выданное шведской короной, в ответ услышали, что арестованы, так как находятся на датской территории. Посадив экипаж швертбота под замок, комендант острова Горе двух офицеров, командовавших шведами, отправил на Борнхольм в распоряжение тамошнего наместника. В это время на Борнхольме стояла пинка Дерхазе, заяц, из флотилии Карстена Роде, капитаном на которой был Клаус Гёзе. С этим судном вышло досадное недоразумение. Когда корабль Гёзе рыскал по морю, на него наткнулся корабль датского военного флота под командой капитана Иохима Нифунда. Невзирая на каперское свидетельство, выданное союзником датской короны русским царем, Нифунд высадил на борт зайца часть своей команды. Капитана Гёзе и его людей запер в трюм и отконвоировал пинку на Борнхольм. Здесь борнхольмский наместник и адмирал датской флотилии восстановили справедливость. Казалось, инцидент был исчерпан, но обозленный капитан Клаус Гёзе, которого продержали в вонючем трюме почти 2 недели, решил жаловаться на Нифунда и собрался отправиться в Копенгаген. Этой оказией решили воспользоваться, чтобы отправить в столицу пленных. Гёзе распорядился принять на борт шведов, которых доставили закованными в кандалы. Их разместили на верхней палубе, и вскоре пинка вышла в море. Ночью, когда вся команда, кроме вахты, спала, шведы сумели снять цепи и напали на членов экипажа пинки, действуя тем, что подвернулось под руку. Плотницким топором они зарубили штурмана, рулевому проломили череп багром, а третьего вахтенного выбросили за борт, после чего бросились в капитанскую каюту, где спали Гёзе и его лейтенант Шуце. Ранили и связали обоих, а затем, вооружившись найденным в каюте оружием, загнали команду под палубу и задраили люки. Чтобы Гёзе и Шуце не попытались повторить их номер, шведы забили клиньями дверь в каюту и вплотную к ней придвинули 2 заряженные пушки «Барс». Когда они пристали к берегу Померании, экипаж пинки именем герцога Штеттинского и Померанского был взят под арест. Решено было созвать международную комиссию для решения вопроса Рода. В Померанию съехались представители Швеции, Франции, Польши, Дании, Саксонии, города Любека и некоторых других. В это же время начались переговоры между Данией и Швецией, на которых, среди прочего, был поднят и вопрос о пиратстве. Арест русских пиратов, пользовавшихся покровительством датской короны и получивших вооружение от брата датского короля, давал лишний козырь в руки шведских дипломатов. Поэтому датчане поспешили заявить, что московитским каперам помогали лишь отдельные чиновники, такие как, например, борнхольмский наместник Киттинг, коим двигали свои корыстные интересы. Они клялись, что наместник будет наказан за своевольство, а против пиратов будет поведена самая беспощадная борьба. И они не врали. Карстен Роде уже находился в датской тюрьме, куда его поместили по приказу датского короля Фредерика. Такая поспешность объяснялась не столько политическими, сколько экономическими соображениями. Роде так развернулся, что начал захватывать корабли в датских водах в проливах Зунда, чем отпугивал купцов, шедших в Копенгаген, и вредил торговым интересам датской короны. В октябре 1570 года, когда Роде в очередной раз укрылся в Копенгагенской гавани от преследовавших его шведов, ему позволили сойти на берег, а потом в одном из кабаков по-тихому арестовали и спешно переправили вглубь страны. Роде поселили в замке Галь. В приличном помещении его хорошо кормили, но при этом исключили общение с внешним миром. Такое отношение к кузнику вполне объяснимо. С одной стороны, целый ряд стран требовал, чтобы с ним поступили, как подобает поступать с пиратом. Но с другой стороны, он был официальный воинский начальник русского царя, буйный нрав которого хорошо знали в Европе. Лавируя меж двух огней, король Фредерик содержал Роде в почетной неволе. Но людей, захваченных на судах его флотилии в порту Копенгагена, выдал шведскому королю. В то же время он писал письма Ивану Грозному, в которых объяснял, что арестовал капера вашего царского величества, по елику тот стал и мать корабли в датских водах, в Копенгаген с товарами через Зунды идущие. На это московский царь писал, что он ничего такого своему немчину-корабельщику не поручал, а велел ему только нападать на корабли своих врагов, литовского короля Егайлы и короля Свейского. Царь предлагал отправить Рода к нему, чтобы о всем здесь с него сыскав, о том тебе после отписал бы. Но Фредерик на это не пошел, и переписка продолжилась, а Роде все сидел и сидел. Наконец, летом 1573 года король Фредерик лично посетил замок Галь и распорядился перевести Роде в Копенгаген. В столице условия содержания арестанта были значительно смягчены. Он мог жить на частной квартире, на собственный счет, находясь под надзором властей и не имея права покинуть город. Более того, Фредерик объявил Роде, что он будет немедленно освобожден, если уплатит компенсацию короне – 1000 талеров. Деньги у Роде должны были водиться. По документам значится, что он успел захватить 22 корабля, перевозивших товары на сумму в 500 000 ефимков. Но русский адмирал уповал на заступничество царя Ивана и платить отказывался. Известно, что он пробыл в плену еще 3 года, о чем можно судить по письму к Фредерику от русского царя, присланному в Копенгаген в 1576 году, видимо, после того, как до Москвы дошла просьба Роде о помощи. Но, судя по всему, как в свое время Роде не спешил выполнять пункты договора с русским царем, так после его ареста Иван Грозный не очень усердствовал, добиваясь вызволения Роде из плена. После 1576 года никаких сведений о Карстене Роде не имеется.